Глава 18. Тучи сгущаются. «Это что такое?» — спросил Шнырь после того, как отправился от испуга. «Типа похищение? Кто вы такие?» Вячеслав Алексеевич запер двери на центральный замок и обернулся. «Шнырев Никита Васильевич?» «Ну?» «66-го года рождения?» «Вы из полиции?» «Нет, мы не из полиции. Нам нужно с вами поговорить. Скажу больше». Вячеслав Алексеевич достал бумажник и, раскрыв его, показал пачку купюр. «Если вы ответите на все наши вопросы, выйдете из машины состоятельным человеком». «Сколько?» — тяжело сглотнув, спросил Шнырь. 20 000. От величины названной суммы Шнырь сразу осип. Прокашлявшись, он просипел. «Давайте». «Знакомы с Глебом Велимбовским?» «Он умер». «Были знакомы?» «Был». Дайнека сунулась со своим вопросом. «Велимбовский был вашим другом?» «Харчевались вместе. Иногда он раздобудет еды, иногда я. Ночевали в соседних комнатах, пока его не убили». «В доме под снос?» «Ну да. Глебушку зарезали в его бывшей комнате». «Знаете кто?» спросил Вячеслав Алексеевич. Шнырь в ужасе отшатнулся. «Нет! А чего вы так испугались?» «Зачем о таком спрашивать? Я не знаю, кто это сделал». «Не знаете и не надо. Монетки видели у Велимбовского?» «Мелочь?» Шнырь оживленно задвигался. Его отекшее лицо расплылось. «Я же говорил ему, кому нужна твоя бижутерия? А он мне все, они настоящие». Дейнека вновь вмешалась. «А почему бижутерия? Ведь мы говорим о монетах». «А у него не только монетки были. Гребешок. Витой браслет с головой льва, да резные бляшки. Думаю, от жены досталось. Монеток было всего 3 или 2. И он все продал? Продал. Жрать было нечего. Глебушка все повторял. Жалко, да делать нечего. Он это добро в комнате под половицей держал. Я как-то подглядел, как он туда бижутерию прячет. На завтра заглянул, нет ничего. Потом смотрю, опять появились. Бляшки. Жестяная тарелка и фигурка. Мужик на коне. Я без спросу не брал. Покормит, нальет и ладно. Но что характерно, потом какой-то дурак в его комнате пол проломил. Я говорю, иди, Глебушка, спи у меня. А он мне, нет, привык, говорит, к своей комнате. Гляди, говорю, по пьянке в темноте провалишься в дыру и шею сломаешь. Шнырь безнадежно махнул рукой. Да где там? «Интеллигенция!» «Велимбовский рассказывал о себе?» спросил Вячеслав Алексеевич. «Про жену Галю вспоминал». «Вы сказали, что монеты и бижутерия принадлежали ей». «Это я так, предположил. Иначе откуда у мужика гребень бабский возьмется?» «Может, украл?» «Нет!» Шнырь ожесточенно помотал головой. «Глебушка не из этих. Чужого не брал. Интеллигенция!» «О чем он еще рассказывал?» — спросила Дайнека. «Про родителей говорил?» «Убили их, когда он был малолеткой. И что характерно, под самый Новый год это случилось». Шнырь вздохнул. «Вот тебе и весь хрен до последней копейки». «Его, кажется, подозревали в убийстве?» — начала Дайнека. Вячеслав Алексеевич тут же ее спросил. «Тебе откуда это известно?» Она ответила. «Потом расскажу, папа». И снова обратилась к Шнырю. «Об этом говорил Велимбовский?» «Рассказывал, что когда вернулся домой, родители были мертвыми. А он же пацан. Ему показалось, что отец еще дышит. Он выдернул из него нож. В крови перевозился, но рукоятки отпечатки оставил. Говорит, что чуть тогда с ума не сошел. Пацан все-таки был. Так его же потом и обвинили. Сначала в убийстве, а потом в соучастии. Придумали, что, дескать, он сам убийцам дверь открыл. Если бы не друг отцовский. Фамилию, как сейчас помню, Благовестов». Шнырь опять расплылся в улыбке. «Фамилия Благостная. Он, этот друг, сказал на следствии, что будто бы после катка Глебушка к нему заходил. Они жили на одной площадке, в этом же доме». «Откуда знаете?» «Мы к нему ходили еще до Пасхи. Жрать было нечего, Глебушка денег у него попросил». «Благовестов еще жив?» — удивилась Дайнека. Сколько ж ему лет? Отец уже помер. Сын старик, еще старше Глеба. Значит, вы ходили к сыну Благовестовы? Он тоже Благовестов. Глеб рассказывал, что после смерти родителя Благовестовы оформили опекунство, и он 3 года жил в их семье. Это понятно, сказал Вячеслав Алексеевич. Денег дал? Дал. Мы сразу жратвы накупили. Ну и, конечно, выпить. Старик сильно пил? У-у-у, протянул Шнырь. Мне за ним не угнаться. Куда мне? Интеллигенция. Часто бывали у Благовестова. Только раз и сходили. Куда еще вас водил с собой Велимбовский? Пошли мы с ним на Пасху под Харчицы на Ваганьковское кладбище. На кладбище под Харчицы? Удивилась Дайнека. А ты и не знаешь? Шнырь удивился еще больше ее. В родительский день и на Пасху на каждой могилке еда лежит, а где и стопарь с водкой? Это ясно. Вячеслав Алексеевич вернул его к теме. Что было дальше? Глебушка пошел на могилку к родителям. Сказал, 10 лет у них не был. Как тогда на Пасху сходил, так и зачастил. Недели не проходило, чтоб не побывал на могилке. Я сяду на парапетик возле Есенина и жду. Глебушка сначала к родителям зайдет, потом на могилку к деду. Ходили всегда вечером, так меньше народу. Бывало, охранники закроют ворота, и мы выйти не можем. Сколько раз мы с ними ругались. Один раз нас даже побили. Так мы потом через забор уходили. Значит, Благовестова больше не навещали. Зачем? Мы с Глебушкой все лето на побрякушке харчились. Продаст какой-нибудь дурынде монетку. Она ему 1000. Это ж 2 литра водки. Да еще на закусь хватает. Ну, а ежели на спирт перевести? Вячеслав Алексеевич выразительно посмотрел на дочь. Она тут же оправдалась. Я, между прочим, просила его не покупать водки. Короче, летом не бедствовали. Подвел черту Шнырь. Что еще можете рассказать? Так нечего больше рассказывать. Убили Глебушку. Мне теперь голодно. Зачем же вы тогда из больницы сбежали? Там чистая постель, еда и лечение. Шнырь быстро отвел глаза и посмотрел в окно. А это уж мое дело. Про старика спрашивайте, а ко мне в душу не лезьте. Да нет, просто интересно. Помолчав, Дайнека задала новый вопрос. И где вы были той самой ночью? «Какой такой ночью?» – испуганно вскинулся Шнырь. «Когда убили Велимбовского». «А ты зачем такие вопросы мне задаешь? Я здесь ни при чем! Меня в доме не было!» С каждой следующей фразой Шнырь говорил все громче и громче, и в конце концов перешел на крик. «Убийство мне пришить хочешь?» «Ну, заткнись!» – Вячеслав Алексеевич схватил Шныря за грудки. «Не смей кричать на мою дочь!» Он обиженно захныкал. «А что она?» «Все!» – Вячеслав Алексеевич отпустил Шныря и протянул ему деньги. «На, возьми!» «Все, что ли?» – Шнырь выхватил деньги и сунул их за пазуху. «Больше ничего?» «Телефон у тебя есть?» «Откуда?» «Если понадобишься, где тебя искать? Куда ты теперь?» «Есть одно место, но я пока не решил». «Так как же тебя найти?» – Вячеслав Алексеевич повторил свой вопрос. «Сторожу Митяю скажи, он мне передаст». «Какому такому сторожу?» В разговор вмешалась Дайнека. «Я знаю его, папа». «Откуда?» «Об этом тоже потом расскажу». «Ну так что?» Шнырь дернул ручку. Вячеслав Алексеевич разблокировал дверь и, дождавшись, когда Шнырь выйдет на улицу, строго сказал дочери. «Похоже, нам есть с тобой что обсудить». Разговор в дороге вышел сумбурным. Дайнеке пришлось рассказать отцу про знакомство с заправщиком Лешей и сторожем дядей Митей, а также передать рассказ Елены Петровны. Она заказала в архиве дело об убийстве родителей Велимбовского. «Мальчишку в самом деле обвиняли в их смерти?» – спросил Вячеслав Алексеевич. Так сказала Елена Петровна. Шнырь повторил то же самое, а он получал информацию от самого Велимбовского. «Не склонен доверять таким типам». «Зачем же дал ему столько денег?» «Во-первых, для того, чтобы чего-то добиться. Во-вторых, мне просто его жаль. Больной, старый, бездомный». Вячеслав Алексеевич горько задумался, и Дайнеке вдруг показалось, что он скажет, как я. Но он сказал, «На эти деньги Шнырь проживет 2 месяца». «Ага», — с усмешкой проговорила Дайнека. Теперь я знаю, от кого у меня такая черта. Ты снова мне соврала». «Когда?» — возмутилась Дайнека. Пообещала не ввязываться в эту историю и ввязалась. «Так это когда было?» «Обещание есть обещание, а ты его нарушила. Значит, обманула. Раньше такого не было». «А вот и нет». «Что?» Отец с подозрением прищурился, но Дайнека сделала вид, что не расслышала. «Надо бы разыскать Благовестова», — сказала она. Отец купился на ее отвлекающий маневр. «Это несложно. Скажу Вешкину, и он найдет его адрес». «Вешкин!» — Дайнека взглянула на часы. «Он будет ждать меня у дома через 10 минут». «Ну и что?» «Как ну и что? Меня же там нет». «Ну так позвони ему. Чего проще?» Дайнека схватилась за телефон, но тут же его отложила. «И что мне ему сказать?» «Что?» — не понял отец. «Я поехала к Шнырю без него». «Скажешь, так вышло». «Это некрасиво», — заключила Дайнека. «Некрасиво говорить или делать?» «И то, и другое». «Неумение контролировать свои поступки, отсутствие дисциплины и ложь», — начал Вячеслав Алексеевич. «Папа!» — завопила она. «Ладно, сиди. Через 5 минут будем дома. Я сам поговорю с Сергеем и все ему объясню». Они встретились у подъезда, и, конечно, Вешкин возмутился, что визит к Шнырю прошел без него. Еще больше он возмутился, когда узнал, что вряд ли сможет сам его разыскать. «Так дела не делаются», — сказал Сергей, обращаясь к Вячеславу Алексеевичу. «Вы сами поручили мне это дело и сами все портите». «Лучше объясни, зачем втайне от меня ты помогал этой особе?» Вячеслав Алексеевич кивнул на дочь. «Зачем ее покрывал? Мы договорились, что она не лезет в эти дела». «Но я...» «Ты должен был сразу мне позвонить», — продолжал Вячеслав Алексеевич. «А ты бросился искать этого бомжа. Да еще и сообщил Людмиле, где он находится». Дайнека поежилась и виновато посмотрела на Вешкина. «Про Шныря мы все тебе перескажем», — тот огрызнулся. «А ты вообще молчи, интриганка». Вячеслав Алексеевич открыл подъездную дверь. «Идемте в квартиру. Там поговорим». Через несколько минут все трое уже сидели в гостиной. «Нужно разыскать Благовестова и расспросить его. Может быть, он что-нибудь знает», — сказал Вячеслав Алексеевич после того, как рассказал Вешкину о встрече со Шнырем. «Он живет в том же доме, где жил Велимбовский». «Это несложно. Я уже бывал в этом доме», — говорил с соседями Велимбовского. «Впрочем, об этом я вам уже рассказывал». «Повторюсь, и это будет не лишним. У нас 2 основные задачи – исключить возможные обвинения против Людмилы и выяснить, откуда взялись монеты. Завтра наши адвокаты встречаются с Кротовым». «Почему только завтра?» – недовольно спросил Вячеслав Алексеевич. «Потому что сегодня воскресенье», – ответил Вешкин. «Прости, совсем забыл. Ну хорошо, а что там с Кантиной?» «Здесь я должен объяснить», – Сергей замялся. «Знаю, знаю», — Вячеслав Алексеевич с укором на него посмотрел. «Ты звонил Кузнецовой. Почему не предупредил меня?» «Потому что вы бы запретили. А мне нужна информация по нотариусу Завгородней». «Других источников не нашлось?» «Этот самый надежный». «Ну ладно», — выдержав паузу, Вячеслав Алексеевич спросил. «Насколько я понял, Завгородня проходит свидетелем по нескольким квартирным делам. Я уже связался со следователем», — сказал Вешкин. «Все 3 дела объединили в одно. Есть надежда, что причастность Завгородней будет доказана. Пока конкретики нет». «Ну-ну. Держи все на контроле. Постой-ка». Вячеслав Алексеевич достал из кармана мобильник и ответил на входящий звонок. «Слушаю. Это вы, Петр Яковлевич?» «Да». «Где вы сейчас?» «Ну так поднимайтесь». Сунув телефон обратно в карман, он направился к входной двери, обронив на ходу: «Алёхин приехал». В гостиную Вячеслав Алексеевич вернулся вместе с Алёхиным. «Вы знакомы?» — спросил он Вешкина. Тот встал с дивана и подал руку Алёхину. «Сергей Вешкин». Алёхин ответил на рукопожатие. «Очень приятно, Петр Яковлевич». «Что скажете?» — спросил Вячеслав Алексеевич, и Дайнека придвинула стул поближе. «Свершилось!» — воскликнул Алёхин. «То есть вы хотите сказать...» «Обе монеты подлинные!» Этого я и опасался, проговорил Вячеслав Алексеевич. Побойтесь Бога! Весь день чувствую себя именинником. На этом материале можно защитить диссертацию и сделать себе имя. Вот и делайте. А мне теперь отбиваться. Что значит отбиваться? Удивился Алехин. Объяснять правоохранительным органам, что моей дочери неизвестно происхождение этих монет. Я готов подтвердить, что вы добровольно предоставили монеты для экспертизы. Боюсь, это не будет иметь решающего значения. Все намного серьезней. Дайнека тем временем листала телефонную книгу Москвы. Открыв ее на букве «Б», она прочитала. Кудринская площадь 1, Благовестов ДБ. «Дмитрий Борисович?» – удивился Алехин. «Вы с ним знакомы?» «Нет», – проговорила Дайнека. «А вы?» – спросил Вячеслав Алексеевич. «Кто не знает профессора Благовестова? Знакомы с ним уж лет 35. Отца его, Бориса Илларионовича, знал. Тоже большой ученый». «Как интересно», – сказал Вячеслав Алексеевич. «Послушайте, Петр Яковлевич, а вам ни о чем не говорит фамилия Вилимбовский?» «Вилимбовский, Вилимбовский...» Алехин ненадолго задумался. «Вертится что-то в голове, а ухватить не могу. Пожалуй, что сразу не вспомню». «Минуту». Вячеслав Алексеевич достал из кармана телефон и ответил. «Да, это я. А вы кто?» «Все понял». Он посмотрел на часы. «Минут через 40. Куда я должен подъехать?» «Она здесь при чем?» «Ну хорошо». Закончив разговор, он взглянул на Вешкина, потом на Дайнеку. «Ты едешь со мной?» Она спросила. «Куда?» «В отдел по борьбе с хищениями культурных и исторических ценностей». «Зачем? Мы же ничего не украли». «Мы нашли. И в этом наша вина», — сиронизировал Вячеслав Алексеевич. «Вам звонил Сокольский?» — догадался Алехин. «Вы его знаете?» «Он приглашал меня в свой кабинет». «Для чего?» «Его интересовала реальная стоимость монет и их историческая ценность». Петр Яковлевич виновато повел плечом. «Не мог же я ему врать. Сказал, что монеты бесценны. Между нами говоря, Сокольский подозревает вас в сокрытии прочих ценностей». «Что за бред?» — воскликнул Вячеслав Алексеевич. «Я ему ответил примерно так же». «А он вас спрашивал?» «Ну, где-то так», — уклончиво ответил Алехин и поднялся с места. «Вам нужно идти, и я тоже пойду, но должен предупредить, что в ближайшее время нам нужно подписать документы о передаче ценностей». Вячеслав Алексеевич ответил. «Подпишем». «Мне ехать с вами?» – спросил Вешкин. «Зачем? У тебя есть свои дела. На следующей неделе займись Благовестовым». Вячеслав Алексеевич взглянул на Дайнеку и махнул ей рукой. «Поехали». Беседа с Владимиром Сокольским, так он представился, оказалась очень недолгой. Сокольский был приятным и даже интеллигентным человеком. Он аккуратно вставлял в разговор нужные слова и обтекаемые фразы. Ни в одном из его вопросов не было и признака обвинений, но было ясно, что все его круги и заходы ведут только к одному – уличить Дайнеку и Вячеслава Алексеевича в хищении исторических ценностей. Такая работа была у этого человека. Диалог с Сокольским в основном вел Вячеслав Алексеевич. Дайнека отвечала редко и коротко, как проинструктировал Вешкин. Выглядело это примерно так. «Вилимбовский сначала предложил вам одну монету?» – спрашивал Сокольский. Она отвечала. «Да». «И только потом предложил вам вторую?» «Да». «Он предлагал вам купить что-то еще?» «Нет». Когда Вячеслав Алексеевич и Дайнека вышли из кабинета Сокольского, они переглянулись. Им обоим было ясно, что тучи сгущаются.